верхней линии ее носа и рта. Затем она два раза хлопнула в ладоши, и церемониймейстер бросился к ней. «Что-то дерьмом боска попахивает», — сказала она. Стюарт казался озадаченным, затем испуганным. Он поклонился, раскинул руки и улыбнулся сделанным сожалением. «Мне жаль, моя госпожа, но, учитывая обстоятельства...» Она осмотрелась и, казалось, впервые заметила Камчака. «А-а-а», — сказала она, — «я вижу. Конечно. Тачак». Сидевший, скрестив ноги, Камчак, казалось, подпрыгнул на покрывале, задев ногой низкий столик, на котором зазвенели тарелки. «Великолепно!» — воскликнул он. «Пожалуйста, если желаешь, присоединяйся к нам», — обратился к Африз Сафрар. Африз, довольная собой, заняла место между Сафраром и Камчаком, где села, опираясь на пятки, в позе грянской свободной женщины. Она держалась очень прямо, высоко подняв голову. «Кажется, мы встречались раньше», — сказала она, обращаясь к Камчаку. «Два года назад», — ответил Камчак. «В этом же месте и в это же время. Помнишь, ты назвала меня Тачакским Слином?» «Кажется, что-то припоминаю», — промолвила Африз, так, словно это и давалось тяжело. «Я принес тебе тогда пятиниточное ожерелье из алмазов», — сказал Камчак. «Поскольку слышал, что ты прекрасна». «А-а-а», — проронил Африз, — «я еще отдала его своим рабам». Камчак на радостях опять пнул стол. «Вот тогда ты отвернулась и обозвала меня Тачакским Слином». «Ах да!» — рассмеялась Африз. «Именно тогда», — продолжал Камчак, все еще смеясь, — «я поклялся, что сделаю тебя своей рабыней». Африз осеклась. Сафрар потерял дар речи. Все за столом притихли. Камрас медленно поднялся из-за стола. Он обратился к Сафрару. «Мне принести оружие?» Камчак посасывал пату и вел себя так, словно не слышал слов Камраса. «Нет-нет», — закричал Сафрар, — «Камчак и его друг — гости, послы от народа фургону. Им нельзя причинять вред». Африз нежно рассмеялась, и Камрас вынужден был вернуться на свое место. «Принесите мне духи», — обратилась Африз к старшему официанту. И тот послал рабыню, которая вскоре принесла поднос с лучшими тарианскими духами. Африз вытащил две крохотные бутылочки и чуть подержал их перед носом, после чего разбрызгал содержимое по столу и покрывал. Ее действия доставили удовольствие трианцам, и они рассмеялись. Камчак тоже все еще улыбался. «За это, — произнес он, — ты проведешь первую ночь в мешке с навозом». Африз снова мило рассмеялась, и к ней присоединились люди за столом. Руки Камраса, побелев, вцепились в стол. «Кто ты?» — спросил Африз, посмотрев на меня. «Я Терл Кэббот из города Короба». «Это же очень далеко, на севере, даже дальше, чем Ар». «Да», — ответил я. «Как так получилось?» — спросила она, — «что воин из Короба едет в вонючих фургонов Тачакского Слина». «Фургон не пахнет», — ответил я. «А Камчак мой друг». «Без сомнения, ты отверженный», — сказала она. Я пожал плечами. Она рассмирнулась и повернулась к Сафрару. «Быть может, варвар хочет зрелищ?» — спросила она. Я был озадачен подобным предложением, потому что целый вечер шли какие-нибудь представления. Жонглеры, акробаты, парень, который под музыку поглощал огонь, маг, укротитель с танцующими спинами. Сафрар смотрел в пол. Он был зол. «Может быть», — сухо сказал он. Я предположил, что Сафрал был все еще раздражен отказом Камчака на сделку о золотой сфере. Я не совсем понимал мотивы поведения Камчака. Конечно, он не знал истинной природы золотой сферы, в этом варианте он понимал бы, что она бесценна. Я догадывался, что он не знал ее настоящей ценности, потому что он, по-видимому, серьезно обсуждал ее обмен раньше, еще до этого вечера. Похоже, он просто хотел от Сафрара больше, чем только Африз. Теперь Африз повернулась ко мне. Она кивнула в сторону женщин за столами. «Разве женщины Тарии не прекрасны?» «Конечно», — подтвердил я, — «потому что здесь не присутствовало ни одной женщины, которая действительно не была бы прекрасной». Она почему-то рассмеялась. «В моем городе», — сказал я, — «свободные женщины не позволили бы себе сидеть без вуали перед незнакомцами». Девушка еще раз мило рассмеялась и повернулась к Камчаку. «Что думаешь ты, крашеный кусок навоза?» — спросила она. Камчак пожал плечами. «По-моему, — сказал он, — то, что женщины Тарии бесстыдны, уже давно не секрет для тачаков». «Думаю, ты ошибся», — злобно прошипел Африс из Тарии. Глаза ее вспыхнули, что было видно даже сквозь белый вуаль. «Почему?» «Вот я же вижу их», — сказал Камчак, разводя руками в сторону и ухмыляясь. «Думаю, ты ошибся», — повторила девушка. Камчак выглядел озадаченным. Тут Африс два раза резко ударил в ладоши, и женщины встали и быстро перешли в пространство между столами. Раздались звуки барабанной флейты, и, к моему удивлению, первая девушка внезапно грациозным движением тела сняла свои платья и швырнула их за голову возбужденно кричавших гостей. Она стояла, глядя на нас, прекрасная и возбужденная, тяжело дышащая, взметнувшая руки над головой, готовая к танцу. Каждая женщина из тех, кого я видел, и счел свободной, сделала то же самое. Все они стояли перед нами, рабыни в ошейниках, одетые только в валы и танцевальные шелка. И они начали танцевать. Камчак был обозлен. «Неужели ты и в самом деле думал, — надменно спросил Африс, — что тачаку разрешат видеть лицо свободной женщины Тарии?» Камчак сжал кулаки, поскольку ни один тачак не любит быть отураченным. Камраз громко расхохотался, и даже Сафрар хихикал, прикрывшись желтым покрывалом. «Я знал, что ни одному тачаку не понравится быть предметом шутки, а особенно трианской шутки. Но Камчак ничего не сказал. Он поднял свой кубок паги и осушил его, наблюдая, как девушки танцевали под тарианские мелодии. «Разве они не прекрасны?» – спросил Африс через какое-то время. «Среди фургонов много таких же тарианок», – пожал плечами Камчак. «Ойли?» – сказал Африс. «Да», – ответил Камчак. «Тарианские рабыни красивы. Ну, примерно такие, какой будешь ты». «Ты, конечно, понимаешь», — произнесла Африс, — «что если бы ты не был послом народу фургонов, я приказала бы тебя убить». Камчак рассмеялся. «Совсем разные вещи — приказать убить тачака и убить его». «А ведь, я думаю, можно устроить и то, и другое», — заметил Африс. «Я буду рад получить тебя», — рассмеялся Камчак. Девушка тоже рассмеялась. «Ты дурак», — сказала она и едко добавила, — «но поберегись. Если ты перестанешь меня забавлять, то вряд ли покинешь этот зал живым». Камчак как раз заглатывал очередной бокал паги, и часть напитка сбегала из уголка его рта. Африс развернулась к Сафрару. «Без сомнения, нашим гостям понравится видеть тех, других», — предположила она. «Я не понял, о чем она». «Ой, Африс, я умоляю тебя», — затряс Сафрар своей большой пунцовой головой. «Не надо проблем, не надо проблем». «Ха!» — скрикнул Африс, подзывая церемониймейстер к себе. «Других рабынь для развлечения гостей». Слуга покосился на Сафрара. Тот, сокрушенно вздохнув, кивнул. Церемониймейстер дважды хлопнул в ладоши, останавливая танцующих девушек, и они быстро покинули комнату. Затем он ударил в ладоши третий раз, чуть подождал и еще два раза. Послышался нежный перезвон других колокольчиков. Из задней комнаты цепочкой появились девушки. Мои руки стиснули кубок. Африс была поистине бесстрашной. Мне показалось, что Камчак устроит войну прямо в этом зале. Эти девушки, застывшие перед гостями в шелках рабынь для наслаждений, были девушками народу фургонов. Под шелками легко угадывались тарианские клейма. Ведущие их рабыни, к нескрываемому раздражению церемониймейстер, завидев Камчака, преклонила перед ним колени. Вслед за ней так поступили другие. Церемониймейстер выхватил бич и приблизился к ведущей девушке. Его рука отошла назад, но удар так и не пал. потому что с криком боли старик отскочил в сторону. Рукоять канвы торчала из его предплечья, а остальное лезвие вышло с другой стороны. Даже я не заметил, как Камчак успел метнуть кайву. Теперь в его пальцах лежал следующий клинок. Несколько человек, включая Камраса, бросившихся было к нему из-за столов, застыли, по-видимому, не ожидая, что Камчак так вооружен. Я тоже вскочил на ноги. «Оружие, — сказал Камрас, — запрещено на наших пирах». «Да, — с поклоном выразил удивление Камчак, — а я и не знал». «Давайте сядем, продолжим развлекаться», — предложил Сафрар. «Если Тачак не хочет видеть этих девушек, пусть их уберут». «Я хочу видеть их танец», — заявил Африз. Она жаждала ссоры. Глядя на нее, Камчак рассмеялся, а затем, к моему облегчению и к облегчению многих сидящих за столами, спрятал кайву в ножны и уселся на место. «Танцуйте», — приказал Африз. Девушка не сдвинулась с места. «Танцевать!» — завизжал Африз, вскакивая на ноги. «Что мне делать?» — спросила коленопреклоненная девушка Камчака. Чем-то она походила на Хирену, и было похоже, что она выросла и воспитывалась в тех же условиях, что и та. Как и Хирена, она носила в носу тонкое драгоценное золотое кольцо. «Ты рабыня», — миролюбиво сказал Камчак. «Танцуй для своих господ». Девушка с благодарностью взглянула на него, затем поднялась вместе с другими и под громкую ритмичную музыку исполнила дикий любовный танец степняков. Они были прекрасны. Солистка, говорившая с Камчаком, была тачачкой и особенно завораживающей своей варварской свежей красотой. Для меня стало ясно, почему тарианские мужчины так охотились за женщинами-кочевников. В разгар одного их танца Камчак повернулся к Африз, который горящими глазами следила за танцем, наслаждаясь так же, как и я, этим дивным и диким спектаклем. «Я позабочусь», — сказал Камчак, — «чтобы, когда ты станешь моей рабыней, ты обязательно выучилась этому танцу». Шея тарианки Африз побагровела от ярости, но она ничем другим не выдала, что слышала его. Камчак подождал, пока девушки закончат свой танец, и затем, когда их распустили, поднялся из-за стола. «Мы должны идти», — сказал он. Я кивнул и поднялся вслед за ним, готовый вернуться к фургону. «А что в коробке?» – спросил Африз, увидев, что Камчак берет в руки маленькую черную коробку, весь вечер полежавшую у его правого колена. Без сомнения, девушка была по-женски любопытна. Камчак по своей привычке неопределенно пожал плечами. «Я вспомнил, как только что слышал о том, как 2 года назад он подарил Африз алмазное ожерелье из 5 ниток, которое она приняла и, по крайней мере, как утверждала она сама, отдала своим рабыням. Это было как раз тогда, когда она обозвала Камчака тачакским слином. Однако было ясно, что ее интересует, что находится в коробке. На протяжении вечера я уловил несколько раз ее любопытный взгляд, брошенный в эту сторону». «Да ничего», — сказал Камчак. «Так, безделушка». «Но она для кого-то», — настаивала Африз. «Я думал», — ответил Камчак, — «что смогу подарить ее тебе». «О-о-о!» Африз была явно заинтригована. «Но теперь понимаю, что она тебе не понравится», — сказал Камчак. «Откуда ты знаешь?» — ласковым голосом сказала она. «Я ее не видела». «Я заберу ее домой», — твердо сказал Камчак. «Ну что же?» «Впрочем, если хочешь, ты можешь получить ее». «Это не ожерелье из алмазов?» Африса старей была не глупа. Она знала, что кочевник, выпотрошивший 100 караванов, время от времени приобретал богатства, о которых могли только мечтать даже самые богатые в их городе люди. «Нет», — ответил Камчак, — «это не ожерелье, это нечто другое». «Да», — протянула она с притворным разочарованием. «Я заподозрил, что она, наверное, вовсе не отдала ожерелье из 5 алмазных ниток рабыне. Без сомнения, оно до сих пор хранится в одном из ее сундуков с украшениями». «Но тебе это не понравится», — в раздумье повторил Камчак. «А может, и понравится». «Не, тебе определенно не понравится». «Ведь ты принес это для меня, разве не так?» — спросила она. Камчак пожал плечами, разглядывая коробку в своих руках. «Да, я принес это для тебя». Коробка была как раз такого размера, что в ней спокойно могло поместиться ожерелье, положенное на черный бархат. «Мне понравится. Я хотела бы это примерить», — сказала Африса Стари. «Правда?» — спросил Камчак. «Ты собираешься это надеть?» «Да», — сказал Африс. «Дай это мне». «Ладно», — сдался Камчак. «Только лучше будет, если я закреплю его сам». Воин Камрас напряженно приподнялся со своего места. «Толстокожий тачакский слин», — прошипел он сквозь зубы. «Прекрасно», — сказал Африс. «Ты можешь закрепить его на мне сам». И Камчак подошел и склонился над колено преклоненно сидящей за нашим столом Афис, которая еще больше выпрямила спину и гордо подняла подбородок. Он зашел со спины. Ее глаза даже сквозь вуаль сияли от любопытства. Я увидел, что она учащенно дышала, и нежный бело-золотой шелк ее вуали чуть колыхался от ее дыхания. «Давай», — сказал Африс. Камчак открыл коробку. Когда Африс услышала слабый щелчок замка, она еще могла повернуться и рассмотреть предназначавшийся ей подарок. Но она не сделала этого. Она смотрела прямо перед собой. «Давай же», — повторила она, загорая от нетерпения. То, что случилось затем, произошло очень быстро. Камчак достал из коробки большое металлическое кольцо. Тарианский ошейник рабыни. Раздался резкий щелчок замка, и шея Африсы Стари была окольцована сталью. В следующее мгновение Камчак поднял ее, испуганную, на ноги лицом к себе и обеими руками сорвал с лица вуаль. Затем, раньше, чем хоть один из ошарашенных тарианцев успел опомниться, он сорвал смачный поцелуй с губ ошеломленной Африс. После чего отшвырнул ее от себя через низкий стол, где она упала на пол рядом с тачарскими рабынями, танцевавшими для ее удовольствия. Кайва, как по волшебству появившийся в руке Камчака, остановила тех, кто рванулся отомстить за первую девушку их города. Я стоял рядом с Камчаком, готовый защитить его ценой своей жизни, но перепуганный тем, что произошло не меньше, чем любой в зале. Гордая тарианка теперь стояла на коленях, схватившись за ошейник. Ее нежные пальцы в перчатках вцепились в него и пытались сорвать с шеи. Камчак посмотрел на нее, презрительно оскалясь. «Под твоим бело-золотым платьем я учуял запах рабыни». «Слин, слин, слин!» — визжала она. «Опусти вуаль!» — приказал Сафрар. «Немедленно сними ошейник!» — крикнул кочевнику Камрас, полномочный представитель Фаниуса Турмуса, правителя Тарии. «Кажется, — сказал Камчак, — я забыл ключ». «Пошлите за кузнецом!» — вскричал Сафрар. Со всех сторон неслись угрожающие крики. «Убить тачахского слина! Пытать его! Тролларионного масла, кровососной травы! Выпотрошить его! Выпороть и сжечь!» Камчак был неподвижен, и никто не приближался к нему, потому что в его умелых руках воина блестела кайва. «Убейте его!» — визжал Африс. «Убейте его!» «Опусти вуаль!» — повторил Сафрар, обращаясь теперь к ней. «Стыда у тебя совсем, что ли, нет?» Девушка попыталась натянуть складки вуали, но ей пришлось одной рукой придержать ее, поскольку Камчак оторвал скрепляющие булавки. От злости тарианка была вне себя. Он, тачак, посмотрел ей в лицо. Я был доволен. Мне понравилась смелость Камчака. Это было лицо, за которое мужчина мог рискнуть ноги, даже смертью в пыточных подземельях Тарии. Лицо ее было прекрасным, хотя теперь оно, конечно, было искажено гневом, что, однако, не портило его. «Вы, конечно, все помните, — сказал Камчак, — что я посланец народу фургонов, и в черте города мне гарантирована неприкосновенность». «Убить его! — вскричало несколько голосов. — Это шутка! — выкрикнул Сафрар. — Шутка! Тачарская шутка! — Убейте его! — визжал Африс. Но никто не выступил против Каевы. «Теперь, милый Африс, — настаивал Сафрар, — ты должна успокоиться. Скоро придет кузнец и освободит тебя. Все будет хорошо. Вернись в комнату». «Нет! — вскричал Африс. — Тачак должен быть убит». «Это невозможно, дорогая! — сказал Сафрар. — «Я вызываю тебя», — произнес Камрас, плюя под ноги Камчаку. В мгновение я увидел, как глаза Камчака сверкнули, хотя он не мог принять вызов чемпиона Тари за этим столом. Он пожал плечами и ухмыльнулся. «Мне не за что биться», — ответил он. На Камчака это было не похоже. «Ты трус!» — закричал Камрас. Я подумал о том, понимал ли Камрас силу оскорбления, которую он осмелился бросить в лицо человеку, имевшему шрам храбрости. К моему изумлению, Камчак только улыбнулся. «Так за что вы предлагаете мне драться?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Камрас. «Что я выиграю?» — уточнил Камчак. «Африс и Старий!» — вскричал Африс. Раздались крики ужаса, протеста. «Да!» — вскричал Африс. «Если ты победишь Камраса, чемпиона Тарии, я, Африс и Старий, буду стоять у столба во имя любви». «Я буду биться», — спокойно сказал Камчак. В комнате повисла тишина. Я клянулся на Сафрара. Он прикрыл глаза и кивнул головой. «Хитрый тачак», — прошептал он. «Да», — сказал я сам себе, — «хитрый тачак». Камчак при помощи гордости Африс, горячности Камраса, оскорбленных тарианцев, вынудил девушку к выражению заявления о своем участии в войне любви. Это было нечто, что он не хотел покупать золотой сферы у Сафрара-торговца. Это было то, что он сам был способен устроить, опираясь только на тачакскую хитрость. Впрочем, я предположил, что Сафрар, опекун Африс, не позволит этому осуществиться. «Нет, моя дорогая», — говорила Сафрар девушке, — «ты не должна ждать удовлетворения этому ужасному оскорблению, которому ты подверглась, даже не должна думать об играх. Ты должна забыть этот неприятный вечер и не думать о слухах, которые расползутся, о том, что сделал Тачак, и как ему позволили спастись». «Никогда», — вскричал Африс, — «я буду стоять у столба, я буду». «Нет», — сказал Сафрар, — «не могу этого разрешить. Пусть лучше люди смеются над Африс. Может быть, через несколько лет они все позабудут». «Я прошу, чтобы мне разрешили стоять», — упрямилась девушка. «Я прошу тебя, Сафрар, разреши мне». «Нет. Очень скоро ты достигнешь совершеннолетия, обретешь свои богатства, и тогда сможешь делать все, что захочешь». «Но это будет после игр», — вскричала девушка. «Да», — сказал Сафрар, будто бы в раздумии, — «это правда». «Я защищу ее», — сказал Камрас, — «и не проиграю». «Конечно, ты никогда не проигрывал», — заколебался Сафрар. «Разреши», — вскричали некоторые из гостей. «Если ты не разрешишь», — плакал Африс, — «моя честь будет навсегда поругана». «Если ты не разрешишь это», — жестко сказал Камрас, — «у меня, может быть, больше не будет случая скрестить сталь с этим хитрым варваром». И тут я внезапно вспомнил, что согласно тарианским законам, вся собственность, движимая и недвижимая, обращенная в рабство женщины, автоматически передается ближайшему родственнику мужчине или ближайшей родственнице женщине, если не найдется ближайшего родственника мужчины или... в остальных случаях опекуну, если такое есть. Таким образом, если Африс и Старий по каким-то причинам попадет к Камчаку и станет его рабыней, то все ее огромное богатство будет немедленно передано кому? Конечно же, Сафрару, торговцу и Старий. Более того, чтобы избежать лишних осложнений и собрать побольше налогов с наследования, закон обратной силы не имел. Даже если человек каким-нибудь образом позднее освободится или просто убежит из рабства, и ему удастся восстановить свой статус свободного человека, он не получит ничего из своего прежнего имущества. «Хорошо», — сказал Сафрар, опустив глаза, как будто бы принимая решение против своей воли. «Я разрешаю моей подопечной, Африс и Старии, стоять у столба в войне любви». Толпа издала крик радости, уверенная теперь, что Тачак будет образцово наказан за свое грубое обращение с богатейшей девушкой Тари. «Спасибо, мой опекун», — сказал Африс, и, окинув Камчака напоследок злобным взглядом, гордо выпрямилась и в вихре бело-золотых шелков быстро пошла к выходу. «Посмотри, как она идет», — громко сказал Камчак. «Не заподозришь, что на ней ошейник». Африс обернулась и на мгновение остановилась, придерживая вуаль у лица. «Надеюсь, маленькая Африс, — сказал Камчат, — что ты скоро научишься носить ошейник и до игр не испортишь ни его, ни своей шеи». Девушка вскричала в беспомощном гневе и, развернувшись, споткнулась. Ей пришлось ухватиться за перила лестницы, что немедленно сказалось на состоянии вуали. Та съехала в сторону. Обеими руками, вцепившись в ошейник, Африс с рыданиями выбежала из зала. «Не бойся, Сафра, — сказал Камрас, — я убью тачакского слина». Глава 10. Война любви. 4 дня спустя после пиршества в доме Сафрара ранним утром несколько сотен людей, среди которых были представители всех 4 народов фургонов, появились на равнине 1000 столбов, в нескольких пасанках от надменной Тарии. У столбов, изучая их и разравнивая между ними почву, уже суетились судьи и ремесленники Изара, лежащего в сотнях пасангов к северу от Картиуса. И эти люди, как я узнал позже, каждый год во время проведения игр имели право на свободный проход через южные равнины. Путешествие даже с гарантией не было безопасным, но в случае удачи оно сулило судьям и мастерам хорошую прибыль из сокровищниц Тарии и народов фургонов. Некоторые судьи уже по нескольку раз участвовали в этих играх и, конечно, были теперь далеко не бедными людьми. Плата даже одному из сопровождающих их ремесленников была достаточной для того, чтобы человек мог безбедно прожить год, даже в таком дорогом городе, как Ар. Мы медленно ехали на каилах, выстроившись в 4 большие колонны. Тачаки, косары, катаи и паравачи. В каждом отряде было примерно 200 воинов. Камчак ехал впереди. Рядом с ним один воин держал в руке штандарт на длинном древке, вырезанное из дерева изображение 4 рогов боска. Возглавлял же нашу колонну Катай-Тачак, восседая на огромной каиле, закрыв глаза. Он мирно покачивал головой, и его грузное тело раскачивалось в такт степенным движением животного. Во главе других колонн ехали 3 других убаров, которые возглавляли косаров, катаев и паравачей. Сразу за ними ехали другие 3 моих старых знакомых. Косар Конрад, Катай Хакимба и Паравачи Толнус. Они, как и Камчак, двигались рядом со знаменосцами. Знаменосец косаров держал на древке полотнище с изображением символического бала с 3 кольцами, соединенными линиями у центра. Этот знак я не раз видел на босках и рабах косаров. Кстати сказать, и Тинчик, и Дина тоже носили это клеймо. Камчак решил не клеймить их заново, как обыкновенно делают это с босками. Он, по-видимому, считал, что это впоследствии может отразиться на их цене. Впрочем, в равной степени он мог бы попросту доволен и тем, что имеет в своем фургоне рабынь с клеймом косаров, поскольку это свидетельствовало о превосходстве тачаков над косарами. Насколько я помню, Камчак улестило и то, что в ее стадии есть несколько босков, первое клеймо которых изображало бола. Керп катаев, желтый лук, перекрещенный с черным копьем. На клейме же у них было лишь изображение, нацеленное налево лука. Самое эффектное знамя, пожалуй, было у паравачей. Сотканное из золотых нитей,